«Проникнуть к Офендуле невозможно», — отрезал иезуит, ничем не выдав возмущения. «Ваша ирония, граф, не воспламенит ни податливых, ни скаридных. Тогда вам поможет первый визир, вернее, его ангелу подобная Фатима. О, мой друг, ведь она так мила, что вытянула пятое ожерелье из бездонного сундука Габсбургов. Увы, нет, из мелкодонного ящика иезуитов. О, безбожница! Не иначе, как сатана подсказывает ей недопустимое. Но вернемся к делу. С помощью Иисуса я сделаю попытку проникнуть в Содом и Гоморру этого грека Офендули. Не устрашаясь Мадонны, он наполнил свой греховный дом идолами. Иезуитский орден позаботится о его душе. Браво! Я уже чувствую запах бекаса, поджаренного на вертеле. Рассчитываю, мой граф, Дева Мария дарует время, когда я сумею сказать то же самое о вас. Но каким образом? Во мне нет мяса, только кость. Именно это качество и притягивает к вам орден иезуитов. Вы не дадите осечки, помогая нам низвергнуть патриарха Кирилла. Мой бог, низвергнуть! Не сочтите за труд, Клод Жермен, сосчитать, сколько раз низвергали вселенского патриарха и сколько раз его друзья, послы Голландии, Швеции и даже Англии, вытряхивали из своих саквояжей золото, а Кирилл Лукарис, сама добродетель, снова усаживался на патриарший трон. Пример достойный подражания. Вам, граф, следует хотя бы раз в год вспоминать о долге христианина и перекладывать габсбургское золото в мошну благочестивого ордена иезуитов. Когда я в парике и припудрен, граф безмолвно затрясся. Видите, мне вредно смеяться, придется припудрить щеки. Вы, Клод, плохо считаете. Золото до последней крупинки проглатывают прожорливые паши. От имени главы ордена приношу вам признательность за это. Вы та кость бекаса, который, несомненно, во славу Господа Бога подавятся неверные. Итак, реляция закончена, — проговорил Клод Жермен с загадочным лицом. Прочесть? Только подпись. Извольте. Вашего Величества посланник граф де Сези, Константинополь, 1629 год, экстренная почта. До следующего четверга, мой друг. Иезуит отвесил поклон, буркнул: «Да пребудет с вами святая Женевьева», приоткрыл дверь и мгновенно исчез. Как тень летучей мыши, с отвращением подумал де Сези. Некоторое время, полузакрыв глаза, он продолжал покоиться в кресле, наслаждаясь одиночеством. «Какое постоянство!» — усмехнулся граф. «И какой простор для сатирических аллегорий!» Каждый раз при упоминании в реляциях о золоте иезуит страдальчески кривит губы, и перо начинает дрожать в его цепких пальцах. «Мой бог, не потому ли, что золото падает не в его мошну, или потому, что иезуит догадывается о существовании графа де Сези, ларца, любимца фортуны. Да, разговор с Клодом Жерменом и в минувший четверг был не из легких. Этот иезуит способен искрошить закон на законы, раздробить грех на грехи, но никак не может понять, на что французскому королю знать о нажиме русских казаков на Азов или интересоваться ответит согласием татарский хан Гирей на предложение верховного визира Хазреф-паши выделить 10 тысяч сабель для охраны фортов при Дунайской крепости, которые будут воздвигаться, или же требовать точных данных в том случае, если форты эти будут захвачены казаками, то не обеспечат ли себе казаки выход в Черное море. Но он, граф де Сези, отлично знает, на что Людовику казаки, и беспрестанно шлет донесения во Францию. А от императора Фердинанда Габсбурга он продолжает получать золотые монеты. Искатель счастья Клод Жермен и не ведает, что золото графу потребовалось для улаживания некоторых его личных дел в Париже. О, эти ростовщики! Поэтому в интересах его де Сези всячески отвлекать Турцию от событий на Западе и переключать ее ярость на Восток, Иран.